Отец понимающе кивнул, в глазах вспыхнул легкий огонек гордости. «Ну что ж, Брюс, ты и вправду не теряешь времени». «Хорошо», он чуть сильнее надавил на газ, выбираясь из потока. «Едем дальше, босс». «Мы прибыли в регистрационный центр быстрее, чем я ожидал, частично благодаря связям и влиянию отца, которые позволяли не стоять в километровых очередях и не утомлять себя долгим ожиданием. Нас встретил сам директор центра, седовласый, элегантный джентльмен, выглядевший так, словно его привычная среда обитания. Это заседание советов директоров и бизнес-ланчи с самыми влиятельными людьми города. Он учтиво поприветствовал нас, обменялся парой вежливых фраз с моим отцом, затем проводил в просторный кабинет с высокими окнами и минималистичной обстановкой, показывавший, что здесь ценит порядок и время. Мне предложили присесть за массивный стол, на котором уже лежала стопка аккуратно подготовленных документов. Директор с каким-то особым пиететом возложил передо мной несколько бланков и авторучку. «Итак, мистер Уин», он слегка склонил голову, говоря подчеркнуто вежливым тоном, «нам лишь нужно уточнить название вашей компании, чтобы мы могли сразу внести его в реестр». Я смерил взглядом листы перед собой и внезапно ощутил крохотный комок в горле. Не от нервов, а скорее от осознания того, что сейчас я формально закладываю основание своего будущей империи. Затем я четко произнес: «Уин Технологис». «Прекрасно», директор удовлетворенно кивнул и начал проверять, все ли заполнено верно. На моем лице появилась легкая уверенная улыбка, когда я поставил свою подпись на последней странице. Это был тот редкий момент, когда внутреннее удовлетворение и спокойствие шли рука об руку. Отец стоял рядом и наблюдал за мной с нескрываемым одобрением. Думаю, он понимал, насколько важна для меня эта миссия, не просто открыть фирму ради статуса, а основать нечто, что изменит всю технологическую отрасль в обозримом будущем. Проведя нас обратно к выходу, директор центра вежливо попрощался. «Мистер Уин, рад был помочь вам. Желаю Уин Технологис успешного развития и процветания. Если возникнут вопросы, обращайтесь в любое время». «Благодарю», — ответил я, пожимая его руку. «Уверен, что все пройдет как надо». Мы с отцом снова оказались на улице, и я уже чувствовал не просто облегчение, а настоящую гордость и уверенность в том, что сейчас я сделал огромный шаг вперед. Я был больше не просто подростком с амбициями. Юридически, формально и по всем параметрам у меня теперь была своя компания, а через неделю я уже официально займу кресло ее генерального директора. «Ну что, Брюс», — сказал отец, похлопывая меня по плечу и улыбаясь так широко, как редко себе позволял, «поздравляю, ты стал владельцем собственной компании. Какие ощущения?» Я задумчиво посмотрел на папку с документами, в которых уже значилось название Уин Технологис. «Чувствую, что только что сделал первый уверенный шаг на длинном-длинном пути, но именно это я и хотел. Все еще впереди». Мы сели обратно в машину, и отец плавно вырулил на оживленную улицу. За стеклом мелькали высотные здания, уличные рекламные билборды сверкали яркими красками, а потоки людей и машин текли, казалось, без конца. Я откинулся на спинку сиденья и позволил себе на секунду погрузиться в мысли о будущем. Я отлично понимал, что для достижения моих глобальных планов придется потрудиться, собрать команду, разработать еще продукты, выйти на рынок и доказать конкурентам, что Уин Технологис – это не просто амбициозный стартап, а компания, способная удивить мир инновациями. «О чем задумался, Брюс?» – спросил отец, косо взглянув на меня. «О том, что жду не дождусь, когда начну работать в полную силу», – признался я. «Представляю, как через несколько лет ты удивишься тому, чего я смогу добиться, если все пойдет по плану. Даже не сомневаюсь», – тихо проговорил он. «Ты с самого детства показывал неординарные способности, и я уверен, ты еще раскроешь свой талант. Только прошу, сын, не забывай, что тебе всего 16. Оставляй иногда время на отдых и простые радости жизни, хорошо?» «Постараюсь», — я слегка улыбнулся, понимая, что мое представление об отдыхе заметно отличается от того, что имел в виду отец. «Отпуск для меня — это возможность углубиться в очередные изобретения или новые проекты». Но сейчас не хотел его расстраивать. Мы медленно приближались к дому, и я снова посмотрел в окно, где все вокруг было таким живым, ярким и стремительным. Шум большого города словно напоминал, что в мире полно возможностей и дорог, по которым можно пойти. А я наконец получил все формальные полномочия, чтобы действовать открыто и свободно. Держа в руках папку с учредительными документами, я ясно чувствовал, что именно здесь и сейчас начинается новый путь. Я наконец-то получил право управлять своей судьбой, своей компанией и воплощать в жизнь идеи, которые зрелись во мне еще в прошлой жизни. И теперь, когда формальности остались позади, я мог сосредоточиться на главном, на пути вперед. Глава 26. Ну что, могу сказать, это было круто. Итан с шумом откинулся на спинку стула, оторвавшись наконец от экрана. Я перевел взгляд с монитора на своего друга и усмехнулся. По его сияющим глазам было видно, что он до сих пор под впечатлением от виртуальной баталии. Но прежде, чем я успел что-то ответить, в разговор вмешалась Лилиан. «По тебе заметно», — возмущенно проговорила она, скрещивая руки на груди. «Мы же договаривались играть по очереди. Я ведь хотела в SimCity поиграть, а ты уже несколько часов от монитора не отлипаешь. Хрен оттащишь». Друзья нахмуренно переглянулись. С тех пор, как я пригласил их тестировать мои новые игры, они чуть ли не все свободное время проводили в моей комнате, погружаясь в виртуальные миры. Прошла уже неделя с тех пор, как мы приступили к этим марафонским сеансам. И судя по реакции Итана и Лилиан, King S Bounty и SimCity им действительно пришлись по душе. «Ребят, ну не ругайтесь», — я примирительно поднял руки. «Уже через несколько дней игры выйдут на рынок. Обещаю, что сразу же пришлю вам бесплатные копии. А еще у меня в разработке есть пара новых проектов, и ваша помощь в тестировании снова пригодится». Лилиан, смягчившись, опустилась рядом со мной и вздохнула. «Ну пришлешь-то ты, конечно, но у меня ведь нет компьютера. Как тогда играть? Да и у меня тоже нет нормального ПК», — подхватил Итан, почесав затылок. «У отца в кабинете стоит какой-то старичок, но, как я понимаю, твои игры на нем и не запустятся». Я посмотрел на обоих, и мысль о том, что у них действительно нет хорошей техники, тут же кольнула совестью. Ведь они практически стали первыми и самыми преданными тестерами моих разработок. «Хорошо, давайте сделаем так», — произнес я после короткой паузы, принимая решение. «Отправлю вам и компьютеры тоже. Считайте это вашей зарплатой за тестирование и все те идеи, которыми вы со мной делились. Вы много подсказали, я ведь не все сразу мог сам разглядеть, так что заслужили». «Серьезно, ты правда подаришь нам компы?» Лилиан широко раскрыла глаза, и в ее голосе послышались восторженные нотки. «Ты лучший друг, Брюс», — тут же подхватил Итан, и они почти в унисон воскликнули, едва сдерживая радостные улыбки. Я коротко кивнул, и тут Лилиан снова посерьезнела. «Но, если честно, я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что тебе всего 16, а ты уже собственную компанию открыл и футбол забросил», — добавил Итан, припоминая наши школьные разговоры. «Тренер Мерфи до сих пор расстроенный ходит. Мне кажется, он все еще надеется, что ты передумаешь. С компанией так получилось. Меня увлекли и технологии, вот я и решил этим заняться», — объяснил я, пожимая плечами. «А футбол? Я же не совсем бросил, до конца года числюсь в команде. Правда, тренироваться регулярно не выходит. Времени мало, дел много. Но тренер попросил остаться, сказал, что против некоторых соперников я буду нужен». Я не стал его огорчать окончательным уходом. Итан с облегчением кивнул. «Это хорошо. В полуфинале и финале ты нам точно пригодишься, ведь без тебя, не уверен, что повторим прошлогодний успех». «Знаешь, Брюс», — протянула Лилиан, внимательно меня разглядывая, — «если подумать, ты и наукой увлекаешься, и в спорте блистаешь, да еще и выглядишь, как модель с обложки. Прямо супермен какой-то». «Да ладно тебе», — я слегка смутился и постарался свести все к шутке. «Я обычный парень, просто у меня интересов много, да и родители обеспеченные, мне проще экспериментировать и пробовать что-то новое». В этот момент Итан, видимо заметив мое легкое замешательство, ловко перевел тему. «А какие игры ты еще собираешься выпустить? Ты говорил про две новые». Я с благодарностью посмотрел на друга и пожал плечами. «Хочу завершить пошаговую стратегию под названием «Цивилизационный экшен Wolfenstein 3D». Думаю, особенно тебе понравится, Итан. Там будет динамичный геймплей, сражения, и все в таком духе». «Круто», — оживился он, приосаниваясь на стуле. Но тут Лилиан резко хлопнула по подлокотнику. «Ладно, все, достаточно разговоров, Итан», — проговорила она, прерывая его восторг. «Ты уже несколько часов сидишь за компьютером. Моя очередь, выметайся». С этими словами она буквально выдворила Итана со стула, вызывая у меня тихую улыбку. Смотреть на их шуточные перепалки всегда было забавно и, в то же время, по-своему приятно. Я знал, что среди нас царит настоящая дружба. И чем дальше, тем больше я понимал, насколько ценно иметь таких людей рядом. Я, продолжая наблюдать за тем, как Лилиан и Итан шумно спорят у монитора, невольно погрузился в воспоминания о том, что произошло после регистрации моей компании. Эти несколько недель выдались настолько насыщенными, что казалось, будто прошли месяцы. Сразу после оформления всех бумаг я осознал одну важную истину. В одиночку строить корпорацию невозможно, как бы ни хотелось доказать обратное. Да, я мог генерировать идеи и воплощать в жизнь революционные проекты, но заниматься бухгалтерией, разрабатывать рекламную стратегию и параллельно вести переговоры с поставщиками, это уже выходило за рамки моих реальных возможностей. Как раз в тот момент отец, видя мою загруженность, предложил свою помощь. Мы вместе приступили к поиску ключевых специалистов. Первым стоял вопрос с бухгалтерией, безграмотно выстроенной финансовой системы любая, даже самая перспективная компания, обречена на хаос. Оказалось, что найти компетентного главного бухгалтера – задача, достойная целого детектива. Приходящие кандидаты либо пытались показать излишнюю самоуверенность, либо, напротив, не вызывали доверия. Отдельные претенденты считали, что молодым основателям фирмы можно легко манипулировать, и сходу предлагали сомнительные схемы экономии. Я же, опираясь на опыт из прошлой жизни, сразу видел, кто из них лишь пургу несет, а кто действительно умеет работать с деньгами. В конце концов я нашел ту, что полностью соответствовало моим требованиям, миссис Глинда Фрост, строгую, внешне суровую женщину лет 50. Казалось, ее взгляд способен просверлить насквозь любую отчетность, а ошибки в расчетах она улавливала с точностью радарной системы. Меня сразу подкупила ее педантичность и готовность говорить правду в лицо, не украшенную лишней вежливостью. Я понимал, что такой человек гарантированно не даст мне залезть в болото финансовых проблем. Затем настала очередь рекламы. Я решил не мелочиться и сразу выстрелить по максимуму. Контракты с ведущими рекламными агентствами обошлись недешево, но я считал, что затраты себя оправдают. Вскоре повсюду в Нью-Йорке и в других городах США заиграли яркими красками билборды и баннеры с кадрами из моих игр. На них красовались фантастические замки из Кинг-Эс-Баунты, которые словно вырастали из тумана, маня в неизведанные приключения, и шикарные урбанистические пейзажи из Сим-Сити. Слоганы гласили «Управляй своим городом и окунись в настоящие приключения». Люди стали замечать эту рекламу, оживленно обсуждать и гуглить, что это за Уин Технологис и чем конкретно она занимается. Параллельно я договорился со многими популярными игровыми журналами, чтобы публиковать там авторские статьи. В них я делился своими планами и идеями, стараясь, с одной стороны, звучать амбициозно, а с другой, не скатиться в пустые обещания. Конечно, немалую роль играл и тот факт, что мне всего 16. Многие журналисты с интересом подхватывали историю гениального подростка, решившего покорить мир гейминга. Мой возраст провоцировал обсуждение и вызывал любопытство даже у крупных компаний, которые обычно снисходительно смотрели на начинающих предпринимателей. Но одной рекламы было мало. Для полноценного запуска игр требовалось наладить производство дискет и обеспечить доступность комплектующих, особенно если учитывать, что для некоторых моих проектов требовались более мощные компьютеры. С поставщиками комплектующих помог отец. Его связи и опыт быстро открыли мне двери, куда меня, юношу, вряд ли пустили бы без рекомендаций. Переговоры с производителями дискет поначалу шли со скепсисом. Многие думали, что я просто золотой мальчик с очередной громкой идеей. Однако, стоило им увидеть готовые продукты, как улыбки исчезали, сменяясь сосредоточенными, а потом и воодушевленными выражениями лиц. Контракты подписывались один за другим, и вскоре первые партии игр отправились в разные торговые сети и магазины электроники. Я едва успевал подписывать договоры, видел, как крупные суммы тают на глазах, но понимал, что это лишь инвестиции в будущее. Как только наши продажи запустятся, все вложения окупятся и даже приумножатся. Причем Кинг-Эс Баунты и Сим-Сити – это был лишь авангард. Главный мой козырь еще не вышел на свет. Вайниас 1.0 должна была стать коренной реформой компьютерного рынка. Я задумал сделать удобную графическую оболочку, доступную каждому пользователю. Люди больше не должны были пугаться черного экрана DOS, сложных команд и путаницы с неочевидными операциями. Я собирался предложить яркие иконки, упорядоченные ярлыки, удобные всплывающие окна с простым интерфейсом и ряд интегрированных программ. Я позаботился о том, чтобы вместе с Wineos шли аналоги самых необходимых утилит. Word и Excel я переиначил под местные реалии, а Norton Summander превратил в усовершенствованный Wineos Summander, понятный как опытному пользователю, так и новичку. Я уже представлял, что скоро у Wineos Technologies появятся отдельные дочерние предприятия. Wineos для разработки и издания игр, и Wineosoft для создания и поддержки программных продуктов и самого ядра Wineos. Я заранее арендовал офисное помещение на Манхэттене, чтобы там проводить встречи с инвесторами и медиа, а в Калифорнии планировал открыть кампус, где молодые и талантливые специалисты вместе с опытными старожилами будут сутками работать над инновациями в сфере IT. Сидя в своей комнате и поглядывая на веселящихся у компьютера Лилиан и Итана, я невольно улыбался этим мыслям. Прошлые несколько недель прошли в бешеном темпе, но я был абсолютно уверен, что это только начало моего пути. Через несколько лет Wineos Technologies должна превратиться в настоящую технологическую империю. По масштабам и влиянию на рынок я хотел соперничать с самыми громкими именами, вроде Stark Industries или Astsorp Industries. Что ж, время начинать покорять мир всерьез, подумал я, возвращаясь взглядом к друзьям, которые снова увлеченно спорили за монитором. Я проснулся чуть позже, чем обычно, и почти сразу почувствовал приятную бодрость во всем теле. Последние несколько дней выдались безумно насыщенными. Череда рабочих встреч, пресс-конференций, организация продаж и интервью – все смешалось в один сплошной водоворот событий. Организм требовал хотя бы немного отдыха, поэтому я позволил себе не вставать по будильнику. Сонно потянувшись, я подошел к зеркалу и поправил растрепанные волосы. Во взгляде скользнуло удовлетворение. Несмотря на все переживания и напряженный график, вид у меня был вполне бодрый. Хотя чувствовалось, что набегавшиеся за последние дни нервы в любой момент могут дать сбой. Понимая, что долго предаваться ленивому отдыху не стоит, я неторопливо направился вниз, привлеченный манящим ароматом свежего кофе и выпечки. На кухне меня ждал приятный сюрприз. Мама, судя по всему, встала с первыми лучами солнца и успела наготовить целую гору мягких, румяных блинчиков с корицей. От одного их вида просыпался зверский аппетит. Отец сидел за столом, не отрываясь от свежего выпуска газеты, но, заметив меня, расплылся в широкой улыбке. «Ну вот и он», — торжественно произнес он, — «надежда Америки и юный гений собственной персоной». В его голосе слышалась легкая ирония, но я читал в его глазах неподдельную гордость. Я тяжело вздохнул, стараясь сохранить спокойствие. «О чем ты вообще?» — спросил я, присаживаясь напротив него и принимая от мамы тарелку с несколькими горячими блинчиками. Отец на это лишь загадочно улыбнулся и скользнул взглядом по развороту газеты, после чего пододвинул ее ближе ко мне. Это был свежий выпуск New York Times. Его огромный логотип поблескивал на белых страницах, но куда больше бросался в глаза заголовок, набранный жирным шрифтом и занимающий полполосы. Кто он, молодой гений семьи Уэйн, покоривший Америку? Я нахмурился, чувствуя, как внутри начинает появляться легкое волнение. Быстро перелистав несколько столбцов, я увидел свою фотографию и, главное, развернутую статью, посвященную мне и моей компании. Буквально заставив себя не торопиться, я начал читать. Америка уже давно не видела подобного ажиотажа вокруг чего-либо, связанного с компьютерными технологиями. Но внезапно, словно из ниоткуда, появился подросток, имя которого за последние недели стало известно всей стране. Брюс Уэйн. Юноша всего в 16 лет открыл собственную компанию Wineos Technologies и представил на рынок сразу две инновационные игры, которые буквально потрясли всех, от школьников до серьезных бизнесменов. Его первые проекты – тактическая фэнтези-стратегия King's Bounty и градостроительный симулятор SimCity – всего за считанные дни после релиза побили все мыслимые рекорды продаж. Полки магазинов электроники и компьютерных салонов опустели буквально за сутки. Владельцы крупных торговых сетей признаются, что ничего подобного не было ни разу за все годы их работы. Люди приходили семьями, занимали очереди за несколько часов до открытия и сметали продукцию Wineos Technologies за считанные минуты. Это не просто игры, утверждают пользователи и критики, это настоящий прорыв. Никогда раньше компьютерные развлечения не были столь реалистичными, сложными и одновременно доступными для всех возрастов. По словам экспертов из мира IT-технологий, секрет успеха Брюса Уэйна кроется в уникальном подходе к созданию продуктов. Он предложил потребителю не просто развлечение, а возможность создать собственную вселенную, почувствовать себя правителем королевства или мэром мегаполиса. Его игры дают невиданный прежде уровень свободы действия и контроля, объясняет аналитик Джеймс Кэмпбелл из Елит-страниц Ревиев в магазине. Это сочетание гениальной концепции, превосходной реализации и удобного интерфейса. Однако на этом влияние Вайни Технологиес не заканчивается. Феноменальный успех игр Брюса Уэйна уже привел к резкому росту спроса на домашние компьютеры. Производители техники вынуждены расширять производство, чтобы удовлетворить новую волну покупателей, вдохновленных играми юного предпринимателя. Похоже, этот 16-летний парень одним махом дал мощнейший толчок всей индустрии компьютерных технологий в США. Из неофициальных источников мы узнали, что это только начало. Помимо новых игр, которые уже предвкушают тысячи фанатов, в ближайшее время планируется целая серия инновационных продуктов, в том числе революционная операционная система WinOS 1.0. Те, кто близко знаком с Брюсом Уэйном, сообщают, что эта система способна изменить представление о работе за ПК, сделав ее доступной и понятной каждому, от школьника до пожилого человека. «Я хочу дать людям удобство и простоту», — так говорил им Брюс Уэйн. «Хватит мучиться с командной строкой и запоминать массу непонятных команд. Пусть люди занимаются творчеством или отдыхом, а не воюют с компьютером». Некоторые крупные разработчики схожих систем, такие как Stark Industries, Rand Enterprises и Roxxon, уже насторожились. В результате этого резонанса компания Wine Technologies, еще вчера неизвестная широкой публике, сейчас оценивается аналитиками в миллионы долларов, а ее юный основатель становится живым воплощением американской мечты и яркой иконой новой цифровой эпохи. Многие пророчат Брюсу Уэйну судьбу Говарда Старка, предполагая, что его амбиции, судя по всему, несравненно больше, чем у обычного подростка. Мы с нетерпением будем следить за тем, чем удивит нас этот талантливый молодой гений из семьи Уэйн. Прочитав заключительные строки статьи, я аккуратно сложил газету и положил ее обратно на стол. В голове царила легкая сумятица, ведь я, честно говоря, не ожидал, что все зайдет так далеко и так быстро. Я понимал, что игры и другие мои проекты имели шанс на успех, но то, что они моментально вызовут фурор такого масштаба, это чуть ли не выходило за рамки моих самых смелых прогнозов. Не думал, что уже произвел такой фурор, признался я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хотя внутри меня бурлила целая буря чувств. Да уж очень громко получилось. Так бывает, когда твои идеи действительно нужны людям, сказал отец, улыбаясь и пригубив кофе. Его взгляд оставался спокойным, но в то же время было видно, как он гордится мной. Признай, ты ведь хотел этого успеха, просто не ожидал, что популярность придет так внезапно и масштабно. Я на мгновение оторвал взгляд от отца и посмотрел в окно, где уже сияло солнце. Люди спешили по делам, машины двигались по дороге, и мне вдруг стало ясно, что где-то там, за стенами нашего дома, уже стоят очереди тех, кто хочет купить мои игры или, может быть, просто узнать, что это за Брюс Уэйн, о котором кричат все заголовки. Да, наверное, именно так и есть, выдохнул я, стараясь не выдать охватившего меня легкого волнения. Честно говоря, немного страшно от всей этой славы. Кажется, я успел лишь слегка начать, а уже столько внимания, столько запросов и вопросов. Отец, уловив мое внутреннее напряжение, протянул руку и положил ее мне на плечо. Не волнуйся, ты не один в этом мире. Если вдруг что-то пойдет не так, у нас есть не только замечательные адвокаты и охрана, но и мы сами, твои родители, всегда будем рядом. Я почувствовал, как в груди на миг стало теплее. Мама, стоявшая у плиты и притворяющаяся, что слишком занята, чтобы слушать наш разговор, обернулась и с нежной улыбкой кивнула мне, предлагая к столу целую гору аппетитных блинчиков. Ее взгляд говорил без слов: «Мы с отцом всегда поможем. Надеюсь, мне не понадобятся твои адвокаты», сказал я, стараясь добавить в голос уверенности и разрядить ситуацию шуткой. Хотя я осознаю, чем дальше пойдет мой бизнес, тем больше будет тех, кому это не понравится или кто захочет урвать свой кусок. Это верно, отец убрал руку с моего плеча и положил ее на стол рядом с чашкой. Но знаешь, что мне нравилось в твоей затее с самого начала? Не просто желание заработать или стать популярным, а то, что у тебя были идеи, Как улучшить жизнь огромному количеству людей, упростить им работу с компьютерами, дать развлечение, доступное всем. В этом твоя сила, Брюс. Он говорил очень спокойно, но в голосе звучали гордость и твердая уверенность. Я знал, что отец не любит бросаться комплиментами попусту, поэтому каждое его слово имело особую ценность для меня. Спасибо. Без вашей поддержки и без маминой веры в меня я бы не дошел так далеко. Ну а дальше, как ты сказал, придется наверняка встретиться с новыми вызовами. Но ведь именно испытания делают нас сильнее, правда же? Абсолютно согласен, Джонатан улыбнулся. Мы переглянулись, и я ощутил, как внутри поднимается волна благодарности за то, что у меня есть такая семья. Я понимал, что впереди меня ждут новые проекты, новые партнеры, а вместе с ними и множество рисков. Но осознание, что мама и отец всегда будут рядом, что в их глазах читается безусловная поддержка, придавало мне уверенности и сил. А теперь, заявил я, поднимая чашку с кофе в шутливом, чуть церемониальном жесте, позвольте мне насладиться этими блинчиками, пока мир еще не требует от меня новых сенсаций. Отец рассмеялся, а мама с явным удовольствием начала накладывать порцию румяных блинчиков мне на тарелку. Я приготовился сделать первый укус, предвкушая вкус корицы и сладкого сиропа, но вдруг не удержался и снова взглянул на лежащую рядом газету. Огромные буквы заголовка «Кто он? Молодой гений семьи Уэйн?» будто подмигивали мне, напоминая, что теперь весь мир смотрит в мою сторону. Глава 27. Я услышал звонок в двери и сразу понял, что это что-то напряжное. В нашем доме редко появлялись нежданные гости. Мама направилась к двери, и буквально через пару секунд ее голос донесся снизу. «Брюс, спускайся. К тебе тренер Мерфи пришел». «Тренер Мерфи», — удивленно подумал я, натягивая чистую майку и в торопях проверяя, не выгляжу ли я слишком растрепанным. «Тренер никогда не приходил просто так, да еще и домой, а значит, дело срочное или очень важное». Я почти бегом спустился на первый этаж и увидел, как мама, с вежливой улыбкой, уходит из гостиной, оставляя нас с тренером наедине. Мерфи расположился на диване, перед ним стояла чашка свежесваренного кофе. Видимо, мама уже успела проявить гостеприимство. «Доброе утро, тренер», – поздоровался я, подходя ближе и протягивая ему руку. «Надеюсь, ничего плохого не случилось». Он встал, чтобы ответить на рукопожатие, и я ощутил, как крепко он сжал мою ладонь. Впрочем, внешне тренер Мерфи выглядел уставшим и немного озабоченным. Обычно он был человек громкий, бойкий, обожающий шутки и всякие мотивационные фразы. Сейчас же его взгляд был напряженный и серьезен, а голос звучал мягко и тихо. «Привет, Брюс. Прости, что нагрянул без предупреждения, но время не ждет, и тебе не стоит беспокоиться, все в порядке». «Ну, почти», — добавил он после небольшой паузы. Я сделал приглашающий жест, и мы оба снова сели. Он — на диван, я — на кресло напротив, чтобы видеть его лицо. Некоторое время тренер не говорил ни слова, словно обдумывал, с чего начать. Он машинально провел рукой по волосам и на мгновение опустил взгляд на чашку кофе, видимо, борясь со своими мыслями. Наконец он поднял глаза и произнес: «Брюс, я хочу попросить тебя выступить за тигров в финале чемпионата штата». Если бы он громко хлопнул в ладоши или прокричал какую-нибудь стандартную фразу вроде «Вперед, парни», я бы не удивился, но прозвучавшая просьба заставила мое сердце пропустить удар. Я прекрасно понимал, что большую часть текущего сезона практически не тренировался с командой. Мои силы и время поглотили дела компании, подготовка к запуску новых продуктов и постоянные переговоры. И тем не менее, в глубине души я все равно оставался тигром, частью команды, которую тренер Мерфи столько лет выводил на поле. «Финал уже назначен?» – спросил я, стараясь держать голос спокойным и ровным. «Да», – кивнул тренер, и по его лицу скользнула тень беспокойства. «Играем против черных ястребов из Вашингтона. Ты же знаешь, что это означает». Я вспомнил, какие разговоры ходили про ястребов. Их команда заслужила репутацию талантливых ребят, известных силовым стилем игры, где каждый матч превращался в тяжелое противостояние. Говорили, у них несколько перспективных игроков, на которых уже поглядывают скауты из сильных университетов. «Да, представляю», – произнес я, нахмурившись. «Сложный соперник, да еще и придется играть в гостях». «Именно, в Вашингтоне у них мощная поддержка. К тому же, тренер снова провел рукой по волосам. Их капитан, говорят, показывает какую-то умопомрачительную статистику в этом сезоне. Я много лет работаю в школьном футболе и такие способности вижу нечасто. Плюс поддержка трибун, родственники, друзья. Словом, нашим парням придется несладко. Я только кивнул, понимая, почему тренер так нервничает. Он мечтал привести «Тигров» ко второму подряд чемпионскому титулу штата. Первый раз мы победили в прошлом сезоне, и это было большой гордостью для школы и всего города. А сейчас мы стояли на пороге истории, и тренер Мерфи отчаянно желал закрепить успех, войти в анналы школьного спорта как наставник, которому удалось взять подряд два титула. «Брюс, я знаю, что у тебя полно своих дел, твоя компания на подъеме, ты весь в проектах, но ты все еще официально в команде». Он сделал короткую паузу, словно пытаясь найти правильные слова. «Пойми, без тебя «Тиграм» будет гораздо тяжелее. У нас хороший состав, но когда ты выходишь на поле, у ребят словно вырастают крылья. Ты будешь нашим капитаном, стержнем команды. И мне кажется, нет, я уверен, что без тебя мы можем упустить этот шанс, а с тобой наши шансы на победу будут совсем другими». Я внимательно слушал, чувствуя, как внутри нарастает противоречие. С одной стороны, у меня действительно было много обязанностей. Компания, новые игры, планы и бесконечные встречи. С другой стороны, я вспоминал, как бегал по футбольному полю еще год назад, как мы вместе с ребятами радовались победам. Спортивная командная жизнь, дружба, адреналин матчей – все это мне раньше нравилось ничуть не меньше, чем технологические проекты сейчас. Я думал, команда отлично обходится и без меня, осторожно вставил я, стараясь понять, насколько все действительно плохо. Команда-то неплохая, но, когда дело доходит до финальных игр, это уже совсем другой уровень давления. Тренер слегка ссутулился, при этом в голосе прозвучали нотки грусти. «Брюс, у тебя такой талант и такая физическая форма, что даже без постоянных тренировок ты способен перевернуть ход матча. Для парней твой выход на поле – это не просто еще один игрок. Они смотрят на тебя как, например, человека, который не останавливается ни перед какой трудностью. Ты для них – настоящий лидер». Я почувствовал, как в груди сжимается теплый клубок чувств. Мне нечасто приходилось слышать от тренера столь откровенные признания. Обычно он был сдержан, предпочитал короткие фразы и поощрял нас яркими шутками. Сейчас же передо мной сидел человек, который беспокоился не о своей личной славе, а о том, чтобы ребята ощутили вкус победы, поверили в себя и прочувствовали командный дух. «Тренер, вы все так рассказываете, но я действительно боюсь подвести вас», – признался я. «У нас не было совместных тренировок уже много месяцев. Хотя, конечно, на секунду я призадумался, форму я поддерживаю, бегаю по утрам, посещаю спортзал, но официальных футбольных матчей у меня давно не было. Брюс, я тебя умоляю», – усмехнулся он, и в этой усмешке чувствовалась искренняя радость. «Ты же знаешь, что такими способностями не разбрасываются. Я за все годы своей работы не видел игрока, который движется по полю с такой скоростью и, главное, с такой уверенностью. Да и вся твоя упорность, характер, умение брать ответственность на себя. Это все нужно команде сейчас, как воздух». Я оглянулся на открытый дверной проем, где мама, кажется, незаметно прислушивалась к нашему разговору. Она встретилась со мной взглядом и чуть улыбнулась, давая понять, что поддерживает меня и не возражает, если я вернусь недолго на поле. Ее тихая, но твердая поддержка сразу придала мне еще больше уверенности. «Хорошо», — сказал я негромко, вновь оборачиваясь к тренеру. «Я согласен. Я выйду на поле в финале и помогу «Тиграм» в Вашингтоне». Тренер Мерфи буквально преобразился. Усталые морщинки у глаз разгладились, на лице появилась счастливая улыбка, а в глазах вспыхнул огонек, который я так хорошо знал. Тот самый огонек, что всегда вдохновлял нас перед матчами. «Брюс, ты не представляешь, как много это значит для меня и для всей команды». Он поднялся, и я тоже встал, чтобы попрощаться. «Парни будут в восторге, когда узнают, что ты возвращаешься. Мы все верили, что ты согласишься, но у меня все равно сердце было не на месте». «Ну, тренер, так уж и быть», — усмехнулся я, чтобы разрядить обстановку. «Ради команды и ради вас я готов еще раз взяться за мяч. Хотя предстоит серьезная работа, надо наверстать сыгранность». «Это точно», — тут же подхватил он. «У нас будет неделя на подготовку к игре, так что жду тебя завтра на тренировке. Не опаздывай, капитан», он произнес это с особым ударением на слове «капитан». «И спасибо, Брюс». Мы пожали друг другу руки, и тренер, коротко кивнув мне на прощание, направился к выходу. Я проводил его до дверей, где мы обменялись еще парой фраз о расписании тренировок. Когда я, наконец, остался один, почувствовал, как по телу разливается приятное воодушевление. С одной стороны, впереди меня ждали важнейшие дела компании, с другой, а почему бы не сыграть? Черные ястребы, значит, ну что ж, вызов принят, сказал я себе под нос с улыбкой и, развернувшись, вернулся в дом. Поездка в Вашингтон началась поздно вечером. За окном автобуса проплывали серые городские пейзажи, постепенно сменяясь широкими трассами и зелеными лугами. Однако унылой дорогу назвать было трудно, стоило нам отъехать от школьного стадиона, как в салоне сразу зазвучали песни и оживленные разговоры. Ребята из команды «Тигров» делились байками о прошедших матчах, обсуждали будущих соперников и старались подбодрить друг друга. В воздухе витала атмосфера приподнятой боевой готовности, хоть и перемешанная с легким волнением, неизбежно возникавшим перед таким важным событием. Я сидел рядом с Итаном. Он выглядел несколько напряженным. Сжатые губы, сосредоточенный взгляд, руки непроизвольно стягивали края спортивной сумки. Но, заметив, что я за ним наблюдаю, он попытался изобразить беззаботную улыбку. «Эй, Итан, да расслабься ты», я наклонился к нему и дружески толкнул в плечо. «Мы же не впервые играем на выезде. Просто выйдем на поле и покажем все, на что способны. Не забывай, кто мы и через что уже прошли». Итан коротко хохотнул, но в его смехе улавливалась нотка нервозности. «Тебе легко говорить, Брюс. У тебя за последние месяцы репутация взлетела до небес. Компания, интервью в газетах. Все о тебе говорят. А я, обычный парень из обычной семьи. И ястребы, говорят, в этом году особенно хороши. Да и размер у них внушительные. Быть большим еще не значит быть талантливым», с хитрым прищуром парировал я. «Тем более, мы тоже не новички, да и размер никогда не был главным фактором в такой игре, если помнишь». Итан кивнул, на этот раз улыбнувшись чуть увереннее, и отвернулся к окну, видимо, обдумывая мои слова. На передних сиденьях кто-то снова затянул школьный гимн, и через миг весь автобус наполнился бодрым хором голосов. Когда автобус наконец остановился у огромного стадиона, у меня внутри словно вспыхнула искра адреналина. Здание, окруженное шумными толпами болельщиков, выглядело внушительно. Высокие трибуны поднимались из-за массивного бетонного фасада, а у входов уже выстраивались очереди, пестрые от флагов и плакатов. Повсюду мелькала символика черных ястребов, агрессивные эмблемы с изображением хищных птиц, грозно распахнувших крылья. Местные фанаты славились буйным нравом, поговаривали, что они кричат громче всех в лиге. Мы с ребятами слаженно вышли из автобуса. Кое-кто сразу накинул капюшон, пытаясь абстрагироваться от гудения толпы, другие, наоборот, расправили плечи, будто подпитываясь этой атмосферой больших спортивных сражений. Лично меня каждое такое появление на чужом поле заряжало особой энергией. Я снова ощущал себя частью сплоченной команды, которая готова бросить вызов всему свету. Пока мы шли к раздевалке, мимо нас пронеслись несколько ястребов в черно-белой форме, на ходу бросив насмешливые взгляды. Их уверенные походки и громогласные шутки друг над другом свидетельствовали о полном отсутствии страха перед нами. Я заметил, как плечи Итана снова слегка напряглись, но он держался, стараясь не выдавать своих эмоций. Внутри стадиона царила суета. Повсюду бегали волонтеры, охранники проверяли пропуска, журналисты настраивали камеры. Нас провели в просторную раздевалку, где мы успели переодеться в форму «Тигров», рыже-черный Итана, эмблема со скаленной мордой тигра на груди и плечах. Тренер Мерфи вызвал нас к центру комнаты, и мы в полукруг обступили его, скинув капюшоны и стянув шнурки на бутсах. «Парни», — начал он тихо, и в его голосе прозвучало совершенно новое, собранное и вдохновляющее звучание, «сегодня у нас не просто важная игра, это финал, последний шаг, который отделяет нас от второго подряд чемпионского титула. Ястребы сильны и агрессивны, они сейчас на пике формы, но не забывайте, через какие матчи прошли мы. Помните, что у нас есть командный дух, главное наше оружие, и наш капитан, Брюс, который снова с нами. Покажите всем, что вы готовы выкладываться до последней капли пота, чтобы взять то, что по праву принадлежит тиграм. Тигры, вперед!» Хором повторили мы, перехватывая взгляды друг друга и чувствуя, как через всю команду будто проходит разряд электричества. Гул трибун достиг ушей даже через толстые стены раздевалки. Секундой позже мы высыпали на поле, и я уловил, как шумная волна аплодисментов и выкриков поднимается над стадионом. На противоположной стороне, в черно-белых формах, уже были видны ястребы. Впечатляющие фигуры, напрягавшие бицепсы во время разминки и привычно насмехавшиеся над гостями. Однако я чувствовал, что мы готовы ответить достойно. Я был в роли капитана, и это осознание добавляло мне сил. Стартовый свисток прозвучал, словно выстрел, давая начало игре. Ястребы с первых же минут начали действовать жестко, порой на грани фола, пытаясь запугать нашу линию нападения. Каждый захват с их стороны походил на столкновение с кирпичной стеной, а их ресиверы устремлялись в свободные зоны с грацией хищных птиц. Но я был готов к такому темпу. Особое стратегическое зрение вновь обострилось, позволяя мне замечать слабые места противника и быстро корректировать действия наших игроков. Еще в первой четверти у нас получилось забить. Я увидел, как защитники ястребов слишком увлеклись попыткой прервать передачу на одного из наших ресиверов, и крикнул Итану, чтобы он заходил в открытую зону. Тот на удивление ловко вырвался из плотной опеки, перехватил мяч и почти мгновенно прорвался к зачетной зоне соперника. Трибуны взревели, когда мы открыли счет, и наши болельщики начали скандировать «Тигры! Тигры!», перекрывая крики ястребов. Однако во второй четверти противник взял себя в руки и начал навязывать более агрессивную и умную игру. Их квотербек проявил блестящие лидерские качества. С парой филигранных передач он сравнял счет. Давление на нашей линии стало усиливаться. Я чувствовал, как каждый игрок «Тигров» напряжен, но пока мы справлялись, держали счет равным. Когда прозвучала сирена, возвещавшая о перерыве, я был рад этой короткой передышке. Вся команда, тяжело дыша, опустилась на скамью, принялась пить воду и обтирать лица полотенцами. Казалось, даже стадион взял небольшую паузу. Болельщики выдохнули, судьи и операторы уловили момент, чтобы быстро сменить позиции. Адреналин бурлил в моей крови, но я знал, что это еще только середина матча, и впереди нас ждут не менее яростные четверти. Внезапно со стороны центрального выхода на поле зазвучала громкая, бодрая музыка. Я автоматически повернул голову и увидел, как наши черлидерши, словно по волшебству, выскочили на траву. Взрывы разноцветных помпонов, яркие улыбки, короткие костюмы с логотипом «Тигров» – все это за секунду оживило и наши трибуны, и даже противники невольно притихли, рассматривая девушек. Они начали танец. Отточенные движения, гибкие тела, легкость прыжков. В центре, как обычно, была Эмма, яркая, харизматичная лидер группы поддержки, вокруг которой всегда витали слухи о том, что многие мечтают назначить ей свидание. Ее движения отличались особой изящностью и раскованностью, а короткая плиссированная юбка лишь подчеркивала стройные ноги, заставляя многих болельщиков недовольно или восторженно сглатывать. Я заметил, как Итан, сидящий рядом, буквально застыл, вперев взгляд в Эмму. «Господи!» – прошептал он. «Это что-то невероятное!» Девушки тем временем выстраивались в сложные акробатические фигуры, подкидывая партнерш в воздух, где те, взлетая буквально на несколько секунд, показывали настоящие чудеса пластики и координации. Особый накал наступил в финале, когда черлидерши сложились в высокую пирамиду, и Эмма, оказавшаяся на самой вершине, подняла руку вверх, как настоящая победительница. Болельщики взорвались аплодисментами и криками, а в моей груди словно загорелся огонек. От всего этого зрелища хотелось выскочить на поле и бороться до самого финального свистка. Когда музыка смолкла и девушки, удерживая улыбки на лицах, медленно покинули импровизированную сцену, я почувствовал, что в воздухе не осталось и следа прежней усталости. Команда была воодушевлена, словно мы отдохнули не 15 минут, а целый день. «Черт», — хрипло проговорил Итан, переводя дух, «после такого шоу мы обязаны победить. А кто сказал, что будет иначе?» Подмигнул я другу и хлопнул его по плечу. «Идем на поле, тигры, пора драться за наш титул». Мы поднялись со скамейки. Стискивая шлем под мышкой, я бросил взгляд на своих товарищей. В глазах каждого горел тот же азарт, что ощущал и я. Именно в этот миг все мои дела, амбиции, даже известность, о которой упоминал Итан, отошли на задний план. Сейчас главное – выйти и доказать, что мы достойны второго чемпионского титула подряд. По сравнению с первой половиной матча, третья четверть сразу показалась более жесткой и насыщенной столкновениями. Игра шла в открытую, и черные ястребы явно получили установку любой ценой сломить нашу инициативу. Я быстро понял, что основной их план – вывести меня, капитана тигров, из строя. Несколько раз соперники пытались атаковать меня со спины или внезапными рывками сбоку, причем обычно параллельно с громкими выкриками или провокационными репликами. В одном из моментов особенно здоровенный защитник ястребов стремительно бросился вперед, надеясь впечатать меня в землю. Я с улыбкой вернулся, буквально почувствовав, как его локоть прошел в сантиметрах от моего подбородка. «Что такое?» — Уэйн испугался. Процедил сквозь зубы этот верзила. Вместо ответа я лишь улыбнулся уголками губ. «Да нет, просто решил сберечь тебе пару костей. Вдруг пригодятся». Голоса болельщиков, казалось, сплетались в один неутихающий рев. Трибуны реагировали на каждое столкновение, каждую передачу и каждое столкновение, как на всемирное шоу. Люди кричали, вскакивали, махали руками и плакатами. Наступила финальная четверть. Мы вели всего на 3 очка, и напряжение буквально витало в воздухе. В какой-то момент мне даже показалось, что гул на стадионе достиг такой громкости, что можно было физически ощущать вибрацию. Ястребы не отступали. Они шли напролом, будто каждый их игрок получил двойную дозу адреналина. Я внимательно следил за их комбинациями, продолжая читать игру, как открытую книгу. Но у них тоже имелись сильные стороны, мощь, скорость и злая решимость, заставлявшая их атаковать без страха. За 2 минуты до конца матча соперники провели внезапный рывок. Их квотербек сымитировал передачу направо, но резко увел мяч влево, и благодаря этому обманному маневру ястребы прорвались в нашу зону. Мы не смогли их остановить, и счет сравнялся. Тренер тут же запросил тайм-аут. Команда, тяжело дыша, собралась в тесный круг. Итан, раскрасневшийся, взмокший, но по-прежнему полный боевого задора, бросил на меня вопросительный взгляд. «Брюс, что будем делать?» Я провел рукой по лицу, поправляя волосы. «Слушайте внимательно. Как только пойдем в розыгрыш, покажем, будто отдаем мяч Итану. Но мне нужно, чтобы вы прикрыли небольшой коридор. Я проскочу и побегу сам». «Что?» Тренер Мерфи приподнял бровь и с сомнением покачал головой. «Парень, это чертовски рискованная идея. Они будут ожидать от тебя всего чего угодно. Именно потому, что ждут всего чего угодно, я смогу их обмануть», — тихо ответил я, стараясь, чтобы голос звучал твердо и уверенно. «Пусть они думают, что мяч уйдет на Итана. Мне достаточно одного мгновения, чтобы пересечь линию». Я обвел взглядом лица команды. Они выглядели уставшими, но отчаянная решимость, похоже, уже пустила в них корни. «Мы с тобой, Брюс», — прошептал Итан, и его глаза вспыхнули. «Сделаем все, что сможем». «Тогда пошли», — я сжал руку друга в коротком рукопожатии и посмотрел на тренера. «Поверьте в меня», — Мерфи тяжело вздохнул, мельком глянув на табло со временем, затем кивнул. «Делай. В конце концов, тебе виднее, как обмануть этих громил». Рев трибун возобновился с новой силой, когда мы вернулись на поле. Счетчик секунд вел неумолимый отсчет до конца матча, и казалось, будто весь стадион задержал дыхание, ожидая развязки. Я встал на позицию, чувствуя жгучую смесь веселья и холодного расчета. Похоже, игра почти по человеческим правилам закончилась. «Хат 1, хат 2», — выкрикнул я, делая вид, что сейчас буду отдавать мяч Найтона. И, словно по щелчку, ястребы повелись на нашу уловку. Их защитники ринулись Найтона, оставляя узкую щель прямо по центру. Я почувствовал, как мое тело взорвало чудовищной вспышкой энергии. Без лишних раздумий я сорвался с места, проскользнул сквозь разрыв в защите соперников. «Тормозите его!» Надрывался кто-то с противоположной стороны поля. Время замедлилось. Я видел, как отчаянно бросаются за мной несколько игроков в черной форме, но слишком поздно. Расстояние до зачетной зоны стремительно сокращалось, а секунды таяли на табло. Я сделал последний рывок, и вот, линия зоны. Я пересек ее ровно за секунду до звучания финального свистка. В этот же миг стадион взорвался единодушным криком. Одни ликовали, другие ругались во весь голос, но самое главное – «Тачдаун! Тачдаун!» – яростно выкрикнул судья, поднимая руки вверх. Наши болельщики прыгали от радости, танцевали на трибунах, забрасывая воздух разноцветными лентами. Одноклассники, приехавшие поддержать тигров, орали как сумасшедшие. Команда, торжествующе махая руками, сбежалась ко мне, смеясь и хлопая по спине. «Брюс, да это невероятно! Итан едва не задушил меня в своих объятиях. Ты сделал это, чувак, как вообще?» Я слегка улыбнулся. Просто поверил в команду и знал, что мы достойны победы. «Тигры снова чемпионы!» Услышал я голос тренера Мерфи, который, сияя от счастья, высоко поднял руки. Он обвел взглядом ликующих игроков и фанатов, и я знал, что в этот момент он испытывает свою собственную тренерскую гордость. Мы поднялись на импровизированный подиум, который установили для церемонии награждения, и мне вручили золотой кубок чемпионата штата. Ребята так бурно радовались рядом, что казалось, весь мир сейчас празднует с нами. Признаюсь, в эти мгновения я будто снова почувствовал себя простым школьником, для которого главное – это дружба, командный дух и радость победы. Стоя в центре поля с кубком в руках, я улавливал каждое мгновение. Оглушительные крики, вспышки фотокамер, слезы и смех моих товарищей. Но вот мое внимание отвлекло неожиданное движение на краю газона. Оттуда, прямо к тренеру Мерфи, шли двое незнакомых мужчин в строгих темных костюмах. Выглядели они крайне серьезно. Один из них, поджарый, с резкими чертами лица и пронзительным взглядом, коротко переговорил с тренером, и я заметил, как радостная улыбка на лице Мерфи угасла, сменившись тревожной растерянностью. Он сбился с того, что хотел сказать команде, побледнел и жестом подозвал меня ближе. «Брюс, подойди сюда», — негромко произнес он, и по интонации было ясно. Что-то случилось, причем явно нерадостное. Внутри у меня что-то кольнуло холодной иглой. Все веселье сжалось в тугой узел в груди, когда я встретился взглядом с суровыми лицами незнакомцев. Они, кажется, рассматривали меня так, будто недовольны моим присутствием. «Добрый вечер, Брюс Уэйн», — произнес высокий мужчина, чье внушительное присутствие сразу давало понять, что он при исполнении. Он уверенным движением достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение и продемонстрировал его мне на мгновение. «Я агент Дэвид Стоун, а это агент Мартин Эванс, Федеральное бюро расследований». Отчеканив свою должность, он убрал значок обратно, и я заметил, как его сосредоточенный взгляд впился в мое лицо, словно оценивая мою реакцию на происходящее. Эванс, державшийся чуть позади, был пониже ростом, но тоже выглядел собранным и напряженным. Внутри у меня мгновенно шевельнулась тревога. Такого рода люди не появлялись без веской причины, тем более на школьном стадионе, да еще прямо в момент нашей громкой победы. «Что происходит?» – спросил я негромко, чувствуя, как кровь начинает холодеть в жилах. События последних минут, победа в матче, кубок, ликование команды, вдруг начали казаться чем-то нереальным, меркнущим перед суровыми глазами этих двоих. Агент Стоун помедлил, бросив осторожный взгляд на Эванса, и затем заговорил ровным, сдержанным тоном, в котором звучала доля сочувствия. «Нам нужно, чтобы вы проехали с нами для опознания погибших. Сегодня ночью в ваш дом ворвались грабители. Нам очень жаль, Брюс, ваши родители, они были убиты». Поначалу я даже не понял смысла его слов, будто они прозвучали на чужом языке, но потом осознание хлынуло, как леденящий порыв ветра. Кубок, который я еще держал в руке, выскользнул и с глухим стуком упал на землю. Мир вокруг будто исчез. Ни стадиона, ни громких возгласов болельщиков, лишь зияющая пустота, в которой билось лишь мое бешено ускорившееся сердце. «Что?» – выдавил я, отчаянно пытаясь заставить мозг отвергнуть услышанное. Во рту пересохло, и горло словно сдавило обручем. «Что вы сказали? Этого не может быть». Агент Эванс приблизился на шаг, и в его голосе послышалось сочувствие. «Брюс, поверьте, мне очень жаль, но нам необходимо, чтобы вы подтвердили личности погибших». Словно сквозь толщу воды я услышал, как тренер Мерфи вступает в разговор, бросаясь ко мне. «Послушайте, он же подросток, он не может поехать один. Я иду с ним». Тренера, казалось, захлестнули эмоции. Я чувствовал, как он смотрит то на меня, то на агентов, сам находясь в шоке и не зная, что делать. Но Стоун говорил сухо и официально. «Простите, мистер Мерфи, но Брюс прошел процедуру эмансипации. По закону он дееспособен. Мы, правда, понимаем ваше желание помочь, но он должен ехать с нами один». Я слушал эти слова, но почти не улавливал их смысла. Все вокруг осталось за неким стеклянным барьером. Я видел всполохи света от прожекторов стадиона, слышал гул толпы вдалеке, но словно был отрезан от мира. Машинально я кивнул тренеру, полушепотом произнеся: «Все нормально, я поеду». Ноги сами понесли меня за агентами. Мы пересекли поле, где еще совсем недавно праздновалась триумфальная победа нашей команды. Теперь же никаких эмоций я не чувствовал, только холод, страх и нарастающую пустоту внутри. Впереди стоял черный автомобиль с тонированными стеклами. Агент Эванс открыл заднюю дверь, и я без всяких мыслей опустился на кожаное сиденье. Стоун сел рядом, а Эванс за руль. Двери хлопнули, двигатель завелся, и машина медленно рванулась с места. Проезжая по темным улицам, я не смотрел в окно. Все мое сознание застряло в прошлом, в том тепле, которым был наполнен наш дом. Я вспоминал голоса родителей, их улыбки, обрывки фраз, случайные шутки. Казалось, я слышу мамин тихий смех, вижу, как отец отрывается от газеты, чтобы улыбнуться мне, когда я захожу на кухню. Эти картины мигали в сознании, как старые кинопленки, и сердце сжимало страшная боль от понимания, что все это уже прошлое. Наконец автомобиль остановился у серого, неприветливого здания с тусклым светом на крыльце. От него веяло чем-то таким, что заставляло сердце учащенно биться. Морг. Холодное место, где останавливается время для тех, кто пересек черту жизни. Эванс и Стоун вывели меня из машины, и мы прошли по длинному коридору с блеклыми стенами, кажущимися мертвыми и пропахшими холодом. Каждый мой шаг был тяжелым, как будто к ногам привязали гири. Я слышал лишь собственное прерывистое дыхание и стук крови в ушах. В конце коридора нас ждал сотрудник морга, безучастным жестом указывавший, куда идти. Мы попали в просторный зал с рядами металлических столов, сверху било яркое, но холодное освещение, напоминающее о том, что здесь не место для жизни. «Вам нужно подтвердить личности», — с формальным тоном сказал сотрудник морга и бесстрастно откинул белые простыни с двух тел, лежавших рядом. Они были здесь. Мои родители, Джонатан и Эсми Уэйн. Их глаза закрыты, лица отрешенно спокойные, но даже так я бы узнал их из тысячи. Мой разум попытался оттолкнуть реальность, отрицая то, что они больше не проснутся, не улыбнутся, не обнимут меня, что у меня больше нет семьи. «Нет», — прошептал я, а в горле встал ком, не дающий говорить. Внутри что-то беспомощно оборвалось. Ноги будто потеряли опору, и я невольно осел к стене, оттолкнувшись спиной и скользнув вниз. Меня начинала бить дрожь, руки сжимались в кулаки, а эмоции бушевали, будто штормовой ветер разрывает меня изнутри. Это не они, не может быть. Слезы никак не выходили наружу, зато в груди поднималась волна черной, кипящей ярости, перемешанной с ужасом и болью. Меня трясло, а перед глазами мелькали образы, счастливые воспоминания о маме и отце. Наши общие разговоры за завтраком, их безусловная поддержка, теплые объятия. И теперь все это стерлось одним варварским актом, совершенным кем-то, кто ворвался в наш дом. Кто же, пронеслось у меня в голове, кто посмел сделать это? Почему сейчас? За что? Я сжал кулаки так, что ногти больно впились в ладони, и почувствовал, как в душе зарождается нечто непривычное, темное, способное вырваться наружу и уничтожить все вокруг. Внутри шевелился первобытный гнев, готовый выплеснуться лавой из моей души. Никогда прежде я не испытывал такой ярости и такого всепоглощающего ужаса одновременно. Кто бы ни сделал это, я его найду, лихорадочно стучало в сознании. Найду и не остановлюсь, пока не свершится возмездие. Гулкие удары сердца в висках стали монотонным фоном, а все остальные звуки – вялым эхом, которое не пробивалось сквозь мою болезненную прострацию. Мир рухнул в одно мгновение и уже не мог стать прежним. Все, что я знал, все, к чему привык, теперь было разорвано на части. Ничто не вернет назад ту жизнь, в которой мы были одной семьей. Я только слышал свое прерывистое дыхание в холодном помещении морга. Слезы не находили выхода, застыв глубоко внутри, уступая место жестокой, чернеющей ярости и клятве отомстить. И этот миг изменил меня навсегда, точно разделив мою новую жизнь над и после. Наступила мертвая тишина, в которой мне казалось, будто остановилось все вокруг. Время, сердце, дыхание. Я знал одно, я больше не буду тем Брюсом Уэйном, каким был еще несколько часов назад.